Таких примеров спокойного и даже деловитого отношения к смерти можно привести немало. Однако как же поступали эти люди, чтобы уничтожить страх? Что для этого они делали? Как они добились бесстрашия? Одна история, с которой я когда-то столкнулся, подсказала мне решение этого вопроса. Много лет назад, возвращаясь с охоты, я зашел в крестьянскую избу. Я зашел, чтобы выпить кружку молока. В сенях я увидел крест, обычный березовый крест, который устанавливается на могилах. Видимо, кто-то умер в этой избе. И вот приготовлен крест для покойника. Я было хотел уйти, считая, что я зашел сюда не ко времени. И вдруг открылась дверь избы, и какой-то человек, весьма немолодой, босой и в розовых портках, предложил мне войти в дом. Выпив кружку молока, я спросил хозяина, кто именно здесь умер и где покойник. Хозяин усмехнулся в бороду и сказал: «Никто не умирал, и нет покойника. Что касается креста, то это я для себя его приготовил». Вид у хозяина был далеко не предсмертный. Глаза его светились весело, походка была твердая, и даже на пухлых щеках его играл румянец. Посмеявшись, я спросил, зачем понадобилась ему такая торопливость. Снова усмехнувшись, хозяин ответил: «Так, был исключительный момент, но потом он миновал». Когда, попрощавшись, я снова вышел в сени, хозяин, похлопав ладонью по кресту, сказал: «А знаешь, милый человек, когда сей крест мною приготовлен? 17 лет назад. Тогда хворал, что ли?» «Зачем хворал? Маленько испужался смерти и сделал себе крест в напоминание. И можете себе представить, привык к нему. И страха теперь нет, и страха нет, и смерти нет. В другой раз интересуюсь умереть. Нет, не идет, проклятая. В свою очередь, должно быть, испужалась моего характера». И вот, вспоминая эту историку, я с точностью понял, в чем заключалась борьба этого человека со своим страхом. Она заключалась в привычке. В привычке относиться к смерти как к чему-то обычному, естественному, обязательному. Мысль о смерти перестала быть случайной, неожиданной. Привычка к этой мысли уничтожила страх. Мы говорили о том, как Гоголя ужаснула смерть. Окружающие увидели эту реакцию. По словам В.С. Аксаковой, окружающие, желая переменить строй мыслей Гоголя, заговорили о возможности с малых лет воспитывать так ребенка, чтобы смерть не была для него нечаянностью. Вот это отсутствие нечаянности, вот это и есть основной мотив борьбы со страхом. Нет сомнения, люди, столь спокойно относящиеся к смерти, заблаговременно о ней думали. Мысль о ней не явилась для них неожиданной. Они видели в смерти естественное событие, закономерность все время обновляющейся жизни. Они привыкли думать о ней как об обычном конце, и поэтому умирали так, как должен умирать человек, а не животное, без растерянности, без паники, с деловым спокойствием. И это придавало их жизни некую величавость, даже торжественность. Такое разумное отношение к смерти, быть может, даже удлиняло жизнь этих людей, ибо в их жизни отсутствовал основной противник – животный, не всегда осознанный страх. Пятое. Привычка думать о смерти как о чем-то обычном, естественном уничтожает страх. Однако эта привычка может создать некоторые даже крайности, пожалуй, ненужные в этом деле. Мы находим примеры слишком уж спокойного и даже отчасти любовного, нежного отношения к смерти. Это уж, я бы сказал, совершенно ни к чему. Случаи такого крайнего отношения не лишены, впрочем, комичности и хотя бы по этой причине допустимы в человеческой жизни. Известный библиотекарь Эрмитажа, конец XVIII столетия, И. Ф. Лужков, По словам современников, с необыкновенной любовью и рвением относился ко всяким похоронным делам. Почти ежедневно он присутствовал на отпевании совершенно незнакомых ему покойников. Он бесплатно рыл могилы для бедных, до страсти любил писать эпитафии и проводил на кладбище иной раз целые дни.